коридор перед квадратом 23, пересекали черточки разной длины, укорачивающиеся в сторону часовни. Следует понимать, что к молельне имени неизвестного Атуана ведет лестница, забирающая вниз. Как глубоко интересно. И зачем потребовалось, уже находясь под землей, зарываться еще глубже? Куда более простым выглядел вопрос, а зачем вообще нужна часовня под землей? Ответ. Чтобы набожным людям было где проводить богослужение во время вынужденного пребывания под землей. Ну, а вынужденно пребывать под землей может заставить тьма причин, от стихийных бедствий и дворцовых интриг до добровольного заточения. Значит, по большому полуденно-восходному коридору налево, по третьей парадной лестнице вниз, прямо, вторая дверь направо, опять вниз, мимо пятой кухни холодных закусок, ну, ясно. Чтение карты можно считать законченным, диспозиция определена. Что не придется делать, так это тащить с собой через все этажи и подвальные коридоры огромный том с планом дворца. Зря, что ли, учили Станислава Сварога в десантную бытность за считанные минуты перед марш-броском считывать карту, намечать маршрут, откладывать в память опорные ориентиры, пренебрегать второстепенными деталями. Вот сейчас армейские навыки королю и пригодятся. Из оружия Сварог, чувствуя уже подзабывшийся, но такой знакомый азарт, захватил с собой только Доран-Антек и Шаур, чтобы не перегружать себя. Ну, если там противник и с противником не справится ни неудержимый топор, ни метатель серебряных звездочек, ни магические способности Лара и его Сварога природной реакции, то, значит, вовсе не суждено Сварогу победить в том бою. Фатализм? А нехай и фатализм. Оно, конечно, недурственно было бы испить чашечку кофею на дорожку, выкурить сигарету в мягком кресле, но время начинало поджимать. Нет, одолеть до наступления полудня расстояние, отделяющее королевский кабинет от пункта назначения, он всяко успеет, даже передвигаясь шажками-лилипутиками. Однако не в одних уардах исчисляется путь, но также и в нагромождении препятствий. Что нагромоздили века и люди на пути к часовне, есть неизвестность. Равно также темна вода в облацах. Сколько уйдет секунд, стекающихся в минуты, на расчистку завалов, на сбивание замков с запертых дверей или на выяснение отношений с подвальной нечистью, будь таковая там обитает. Случись время, Сварог употребил бы его на сбор информации. Например, выяснил бы про Атуана, а также кто и когда выстроил часовню, не происходило ли в том ответвлении коридора чего-нибудь непонятного, а то и зловещего во время оного строительства и по завершении его. И еще, в каких легендах и преданиях упоминается часовня? Да и неплохо бы, нет ли в тех преданиях хотя бы косвенных намеков на неких маленьких существ. Но, увы, не до изысканий. Пора в путь-дорогу. Сварог открыл дверь королевского кабинета, и, будто заждавшийся у дверей кот, в помещение вихрем ворвался сквозняк, загнул угол скатерти на столике с фруктами, разметал колоду игральных карт на диване, задрал подол к оконным портьерам, опрокинул чернильницу из горлышка, которой быстро натекла на план дворца фиолетовая лужа. «Не знамени ли сие?» — ухмыльнулся про себя Сварог. Или, быть может, предупреждение? Отогнав глупости, Сварог покинул кабинет. Коридорные стражи, мгновенно среагировав, оборвали неположенный смех. Мимо застывших гвардейцев прошествовал монарх. Охрана на постах вытягивалась в струнку, брала на караул. Попадающиеся по пути придворные кавалеры склонялись в почтительных поклонах, дамы приседали в книксонах. Королю не перед кем отчитываться, король сам себе хозяин. А что спину кусают недоуменные взгляды, куда это наш наметился? И гляди, с боевым топором, то пусть их. Каблуки застучали вниз по ступеням третьей парадной лестницы. Ваше Величество, на площадке между этажами осмелился привлечь к себе монаршее внимание дворцовый церемониймейстер. «Позвольте после, Гером!» — оборвал его король. «Я назначу вам аудиенцию». «Но ведь послы!» — жалобно бросил вдогон придворный. Пожалуй, самыми изумленными взглядами Сварога одарили работники кухни холодных закусок. Король столкнулся с ними в коридоре обжитой белой части подвала. Парни в кожаных фартуках и серых колпаках были настолько ошарашены, что не сразу поставили на пол корзину со съестными припасами и склонили в почтении головы. Будь на месте Сварога кровожадный самодержец, вот каким, например, память народная сохранила в песнях и сказаниях Апрексия VI, Снольдор, рубившего головы, что капусту, дай только малюсенькую зацепку, не поздоровилась бы нерасторопной кухонной прислуги. Но Сварог являл собой тип просвещенного автократа и простил работникам дворцового пищеблока их промах. Сварогу требовалось в черную заброшенную часть дворцового подвала, куда без нужды никто не заглядывал. Да и по нужде совались неохотно. Оно и понятно, сыро, темно, в придачу крысы бегают. Опять же, где еще обитать привидением, как не под землей?